Несмотря на дикую усталость, я спала беспокойно. Чесалась немытая голова. Пропотевшее тело, не привыкшее ходить грязным, подавало возмущенные сигналы. Зудели синяки и царапины. Подъем был жестким, как кастетом по макушке. Борька Липкин сдернул молнию с моего спальника, гаркнул в ухо. «Дашок, подъем! Командир пропал!» Меня подбросило, как на батуте. Хоть бы раз дали выспаться, нелюди. Борька уже умчался, а у меня в ушах все стоял его вопль. Я извлекла себя из спальника, как банан из кожуры, обозрела реалии. Хмуро, серо, домой хочется. И, тихо выражаясь мужскими словами, стала в эти реалии вливаться. Комары еще спали, птицы не пели, только люди, перекликаясь, бродили по туману. Липкин пробудился раньше прочих и несколько озадачился, не найдя в соседнем спальнике Боголюбова. «Под деревце пошел», — решил он. Однако через пару минут спальник продолжал пустовать. «Значит, дело серьезнее», — решил Борька. «По-крупному случилось». Но майор не возвращался. Спальник не выглядел мятым. На ощупь казался холодным. «Не ложился», — прозрел Борька. Оглядел окрестности и, не найдя пропавшего вожака, принялся будить народ. Кто-то вспомнил, что во время отбоя майор сидел у костра, угрюмо смотрел в огонь и на покой не собирался. Видно, так и не собрался. Его нашли в соседнем овражке под кустом лещины, метрах в 15 от лагеря. Там туман стелился особенно густо, и Люба Невзгода, отважившаяся в него спуститься, не сразу поняла, что наступила на руку. А когда поняла, что нашла, стала кричать. Майор лежал ничком, вывернув голову, правую руку вытянув вперед. Описывать реакцию людей не имеет смысла. Самый сдержанный в нашей компании, Турченко, оттеснил Невзгоду, присел, перевернул тело. Лицо майора искажало судорога. Линия смерти от левой скулы к правому виску. Глаза распахнуты, рот оскален. Холодный. Турченко вернул тело в исходное положение и, не вставая с колен, обозрел нас, застывших полукругом. Интересная штука получается, коллеги. Мы не в последнего героя играем, нет? «Черт!» – прошептал Усольцев. «Он хотел с кем-то поговорить», — глухо вымолвил Сташевич. «Он поговорил», — невесело хмыкнул Липкин. «Ты хочешь сказать, его смерть не случайна?» — пробормотала Невзгода. «Случайно», — поднялся с земли Турченко. «По голове его не били, следов крови нет». «Внезапный сердечный приступ. В этом нас хотят убедить. Давайте думать, принимаем предложенную версию или ищем другую?» «Ты не прав, Саша», – возразила Невзгода. «Описано множество случаев, когда здоровые и крепкие мужики, ни разу не обращавшиеся к врачу, умирают от внезапной остановки сердца. Наш двигатель непредсказуем. Майор мог пойти по нужде, спустился в лощину и почувствовал себя плохо». «А я разве спорю?» – удивился Турченко. «Ради бога! Все мы под ним ходим». «Если наш симпатичный медик примет эту версию, я охотно ее поддержу. Ваше слово, товарищ Эскулап». Я не стала дожидаться, пока они на меня уставятся. «Майор скончался от удушья», – тихо поведала я. «Только асфиксия может до такой степени исказить лицо. У людей, умерших от инфаркта, остается гримаса боли. Но это не пытка. Иногда они могут позвать на помощь. Да, я вижу, его не душили, на шее нет следов. Но, тем не менее, он умер от внезапной блокады верхних дыхательных путей. Это очевидно». «Как это могло произойти?» – мрачно спросил Сташевич. «Не знаю, по-разному. Укол сильного нервно-паралитического вещества. Скажем, страфантина. Достаточно проколоть кожу булавкой, мгновенное сжатие сосудов, паралич и смерть за считанные секунды». «Ни хрена себе поговорили», – присвистнул Усольцев. «Среди нас что, великий отравитель?» – пробурчал Торченко. Во всяком случае, это интеллигентнее, чем нож», – сбивчиво пробормотал Борька, «а также тише и гигиеничнее». «Постойте», – опомнилась невзгода. Она словно проснулась, попятилась, сразу стала в тумане какой-то неотчетливой. «Что вы хотите сказать? Что один из нас, из вас, черт возьми?» Она замолчала, дыхание у женщины перехватило. «Предлагаю осмотреть тело». Услышала я свой собственный, почти без запинок, голос. «Уколы, порезы, кровоподтеки. Пусть мужчины его разденут и внимательно осмотрят. Надеюсь, матерым спасателям это не в диковинку? Пойдем, Люба, они без нас справятся». А дальше была истерика. Я сидела на еловых лапах у потухшего костра, тряслась, не могла совладать со стихийным порывом. Фамильная скромность не позволяла рыдать в полный голос, поэтому подошедший сзади Борька не сразу обнаружил, чем я тут занимаюсь. Он нагнулся, обнюхал меня и после этого начал изображать из себя старшего товарища. «Ну вот еще выдумала, Дашка, кончай реветь!» Он попытался по-отечески пристроить мою голову себе на плечо, и отчасти у него это получилось. «Нормально все. Одним кончина, другим неплохие шансы. Представляешь, ни уколов, ни порезов, ни кровоподтеков на теле Боголюбова нет, если не считать, что все его тело – огромный синяк». «Борька», – всхлипнула я, – «скажи, что это не ты сделал, ведь должна я верить людям». «Хорошо, подруга», – серьезно сказал Борька, – «это не я. Легче тебе от моих слов?» «Нет. Но кто-то ведь его убил, скажи. Не так умирают от инфаркта, и от инсульта умирают не так. Они не бывают похожими на синяк». Дальше я замолчала, потому что стали собираться люди. Потекли версии, фантазии, ложные воспоминания. Усольцев припомнил, как ночью слышал подозрительные голоса. Якобы говорили тихо, но возбужденно. Глаза при этом он открыть не догадался. Сташевич уверял, что хрихтел встающий человек и хрустел бурелом в стороне от лагеря. А невзгоде вдруг пришло в голову, будто не было дневального у костра. Посреди ночи она приподнялась, но костер горел, а в памяти возникла фраза майора о том, что он будет дежурить первым, так что она без всякой тревоги уснула. А дальше было интереснее. Липкин объявил, что хватит мягкотелости, шутки кончились, пришла пора выворачивать карманы. К черту ложную гордость! А кто не согласен, тот подвергнется обструкции и будет выбираться из тайги в одиночку. «Ага», – подумал я, – «выдал мою идею за свою». «Выбор за вами, коллеги», – завис он над душой, угрожающе клацнув затвором каштана. «Прошу предъявить личные вещи. Все на землю. Шифры, коды, яды, спутниковые телефоны». «И правильно», – возбужденно воскликнул Усольцев, вздымая ствол. «Хватит корчить из себя неприкасаемых. Мешки наизнанку, одежду к осмотру». И бабы тоже. Ни у одной меня нервишки пошаливали. Ничего доброго мы, понятно, не нашли. Мужики обшаривали друг друга, я невзгоду, невзгода меня. Шерстили подкладки, сапоги, головные уборы. Вещевые мешки прощупывали несколько раз, отыскивая потайные карманы. С подозрением осматривали оружие, на чем и отшутился Турченко. Дескать, в российском оружии и булавку не спрячешь. А вот во французском автомате «ФАМАС» в районе курка имеется глубокий тайничок, о назначении которого никто не знает. Но французские солдаты успешно прячут в нем сникерсы и презервативы. «Ну вот», – невесело подвел итоги Липкин, – «теперь мы твердо знаем, что от неизвестного яда не помрем. И спутниковой игрушкой не побалуемся». Остается надеяться на спасательную группу. Мы вспомнили, что времени ждет. До выхода в нужный квадрат совсем немного времени, по крайней мере, километров. Но поджидает ли нас там голубой вертолет с волшебником? Вопрос интересный. Майора похоронили на месте стоянки. Прогретая за ночь земля легко поддавалась. Опыт имелся. На ту же процедуру с Блоховым ушло значительно больше времени. С ориентиром было труднее. Ни скал, ни причудливых деревьев с характерными приметами в округе не нашлось. В итоге прибили на дереве между ветвей изнанкой наружу спальник Боголюбова и нестройной цепью в гнусном молчании потянулись на север. Начинался четвертый день блужданий по тайге.